Она была первой в Норвегии женщиной, которая смелилась встать на лыжи, несмотря на возмущение семьи, известной каждому в их стране. Хуже того, вопреки воле отца, она по любви вышла замуж за малосостоятельного пекаря, а после его смерти, не послушав ничьих добрых советов, обвенчалась со скромным чиновником юстиции Нансеном. И что важнее всего, она никогда не пожалела, что совершила этот шаг. Старший сын унаследовал от матери предприимчивость, граничившую нередко, что уж там говорить, со своеволием. И, конечно, никто лучше, чем она, не мог этого понять. Разумеется, это Фритьев, мятежная душа, уговорил сегодня своего младшего брата. Может быть, они опять хотят принести форель к ужину. Устанут, проголодаются, сразу вспомнят о доме. Но час проходил за часом, а сыновья не появлялись. Зашло солнце, миновала пора ужина. Обычно хорошо владеющая собой госпожа Нансен стала волноваться. Муж выговаривал ей, что она распускает мальчиков, но ему стало страшно. Вдруг они сорвались в расщелину или утонули в горном ручье. Куда они направились? Где их искать? Ночная тьма окутала землю, а мальчики по-прежнему не показывались. В Сторе Фрён все пришло в движение. С горящими факелами в руках домочадцы рассыпались по лесу. Они то и дело громко кричали, лаяли собаки, пущенные по следу. Наконец, около полуночи из мрака заросли выступили две маленькие фигурки с огромной корзиной, наполненной рыбой. Едва живые от усталости, в разорванной одежде и с окровавленными ногами, мальчики напоминали несчастных затерявшихся щенят, ожидающих наказания. Не успела мать вымолвить и слова, как Фритьев, словно заслоняя брата, выступил вперед и жаром начал все объяснять. Из его нескладных слов родители в конце концов поняли, что мальчики хотели сделать матери сюрприз, наловить корзину прекрасной форели. Желая попробовать рыбу, они жарили несколько штук на костре, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, и не заметили, что уснули, а проснувшись, увидели, что уже темно. Фритьев не пытался оправдываться. Он поступил плохо, но ему очень хотелось бы, чтобы мать поняла его и на этот раз. Он не страшился наказания, зная, что заслужил его. Но он боялся, что родители запретят подобные вылазки в будущем. В больших голубых глазах, вглядывавшихся в лицо матери, читалась немая горячая просьба. Поймет ли она и на этот раз? Умытые и накормленные мальчики давно спали крепким сном, а господин Нансен и его жена до рассвета не сомкнули глаз, размышляя, как дальше воспитывать сыновей. «Ты сама этого хотела. Не забывай, что ты взяла на себя большую ответственность. Я бы не распускал так детей», — упирался отец. Александр – тихий и спокойный мальчик, а вот за Фритьофа я боюсь. Он ничего не испугается, ни перед чем не отступит. Но зато он самостоятелен, и пусть вырабатывает в себе это. Если ему и достанется иногда, это самая лучшая школа. Нужно рискнуть. Если он действительно чего-нибудь стоит, он оправдает доверие. Ты увидишь, они оба будут еще когда-нибудь благодарны нам за такое детство. На следующее утро, ожидая горьких упреков и заслуженного наказания, покорные и притихшие, мальчики предстали перед матерью. «То, что случилось вчера», — сказала она спокойно, обращаясь к Фритьофу. «Ты, конечно, понимаешь, не должно больше никогда повториться. Если ты хочешь вместе с братом устраивать дальние вылазки, мы не станем возражать, но при условии, что вы всегда будете нас предупреждать, когда и куда отправляетесь. Ведь вы же для нас все. Помните об этом». Целое лето мальчики бродили по горам, лесам и долинам, спали в пещерах и шалашах, ставили силки, стреляли из луков, которые Фритьоф мастерил сам, ловили рыбу. Они питались тем, что сами раздобывали в лесу, и запивали из жареных на костре лососей и форель холодной родниковой водой. Они открывали новые материки, сражались с выдуманными врагами, плавали по всем морям мира, совершая прекрасные подвиги. Загорелые и окрепшие, они даже матери не признавались в том, как страшно было ночью на ощупь брести сквозь темные заросли леса, полного таинственных звуков, или из последних сил цепляться за выступы скалы, под которой грозно ревел стремительный горный поток. Александр, быть может, и предпочел бы возвращаться на ночь домой и спать в удобной постели. Но Фритьоф был ненасытен. Его привлекало все самое трудное, недостижимое. Мать радовалась, что сын такой самостоятельный. Она не знала, бедняжка, сколько раз ей придется дрожать, опасаясь за жизнь Фритьофа. Однажды утром от мощного взрыва сотряслись деревянные стены Сторе Фрён. Со звоном посыпались оконные стекла. С чердака вырвались клубы черного дыма. Госпожа Нансен в одну минуту оказалась наверху. Маленькая чердачная комнатка, полная дыма, выглядела как после землетрясения. В центре, оглушенный, с залитым кровью лицом, застыл Фритьоф, все еще держа в руках остатки самодельного самопала. Мать подскочила к сыну. «Открой глаза!» — крикнула она в беспамятстве. «Видишь?» Фритьоф только кивнул головой, не в силах выдавить из себя ни слова. «Какое счастье! Стой спокойно!» И вновь мальчик ни разу не дрогнул, пока мать извлекала крупицы пороха, глубоко проникшие под кожу на лице. «Неужели это не отучит тебя, наконец, от постоянного изобретательства? Разве ты не понимаешь, что мог ослепнуть?» — спрашивала она.